Третье. Этим странным человеком был я. И я тоже присматривался к своим соседям. Точнее сказать, прислушивался. Взять хотя бы венники и тарью. Тарья, по завещанной предками привычке, старается все тащить в дом. А венники – выметать пыль и мусор из дома вон. То есть убираться и блюсти уют, так, чтобы все блестело и сверкало. Тарья работает грузчиком на хладокомбинате, в просторечье – холодильники, это такой завод. Раньше он работал носильщиком на вокзале и не знал забот, но когда в Нижний хутор перестали приезжать туристы, перебрался на хладокомбинат. Уж чего-чего, а холода в наших сердцах завались, и мы будем пихать его по всему миру. А еще в холодильниках комбината хранилась куча других продуктов – мороженое мясо тушами, например, и мороженая рыба горами. Потому что хладокомбинат с его большими складами выполнял в Нижнем хуторе функцию продуктово-логистического парка. Если рыба залеживалась, ее перерабатывали и консервировали. Ну скажите, разве это не логично? Благо консервный завод, с территории которого нестерпимо несет рыбной тухлятиной, расположен всего-то через железный забор от холодильника, но речь сейчас не о нем. Хотя почему же? Хладокомбинат и консервный завод, как и почти все более-менее стоящие предприятия города, принадлежали олигархическому клану Хапанинов. Складами владел Хапанин Средний, сетью продуктовых гипермаркетов «Копеечка», Хапанин Старший, а консервным заводиком Хапанин Младший. Горбатиться же на складах приходилось таким, как тарья и веники. В Веннике до второй беременности работала уборщицей в одном из магазинов Хапанина Старшего. Каждый день намывала пол и полки до блеска. Особенно тяжело было убираться в весенне-осеннюю распутицу и в зимние оттепели. Но вот Веннике ушла в декрет, и ей стало легче, хотя в непогоду Веннике по-прежнему чувствовала себя неважно. Зато теперь Тарье пришлось работать больше, чтобы прокормить жену, ребенка и зародыша в животе Веннике. Приходя на работу в огромные холодильные камеры, он первым делом думал, что ему сегодня нужно прикупить к ужину, потому что им на комбинате товары отпускали со скидкой. Оттаскав тяжести на работе, он с полными пакетами продуктов шел домой. По пути он задавал себе один вопрос. «Долго мне еще переть это все на себе?» Перед сном Тарья садился в кресло и прислушивался к окружающему миру, к шумам и помехам внутри и вне себя. Ему казалось, что сердце у него, Тарьи, в последнее время что-то барахлит. Впрочем, это могло только казаться. Уж больно внимательно прислушивался Тарья к своему сердцу.